Полагаю, число армий превышает число членов Совета, тем более, не все могут себе позволить командовать войсками, у нас есть и другие дела», – поинтересовался Агинкалар. «Именно. Поэтому я отобрал наиболее подходящих для этого джедаев. Оставшиеся 4 армии возглавит мастера Луминара Ундули, Макс Лим, Каумант Кай и Вулвиф Мон. Подходящие кандидатуры. О доблести мастера Луминара не нужно напоминать. А с Монном мы брали Муунилист», магистр Кеноби одобрительно кивнул. «Кому поручим командование и формирование оставшихся 9 системных армий?» Келдор сделал пару пометок в датападе. «Системную армию Лехт-12 будет формировать мастер Неохалкион, Мерн-13 будет поручено рыцарю Микаре Викту, Нерн-14 я хотел передать в руки мастера там. Викт, он же рыцарь», Винду встрепенулся. «Слишком большая ответственность». Таспиасец недоуменно посмотрел на Каруна. «Это идеальная кандидатура. Впрочем, если вы так настаиваете, то КХМ, я вообще не понимаю, почему мы еще не присвоили ему звание мастера. Вы хотите обсудить этот вопрос?» — поинтересовалась Адигаллия. «Да», — подтвердил Ранцизис. Шакти подобралась. После Руусанской реформы в Ордене Джедаев произошли большие перемены, коснулись они и процедуры присвоения званий. Так, для того, чтобы Юнлинг мог претендовать на звание Падавана, ему нужно было всего лишь иметь удовлетворительные отметки по всем предметам. Падавану для получения звания рыцаря требовалось пройти 5 специальных испытаний, которые были соразмерны его силе, ибо заставлять выполнять невыполнимое было бы по меньшей мере странно. Ранги же мастеров и магистров присваивались исключительно советом джедаев после рассмотрения каждой кандидатуры. И если раньше решение должно было быть не только единогласным решением всех магистров, но и непреложным решением главы ордена, то сейчас требовалось всего лишь большинство голосов, а гранд-магистр обладал небольшой привилегией в один дополнительный голос, дабы число голосов было нечетным. 12 джедаев, 13 голосов, каждый должен кратко высказаться, объявив свое решение. Итак, начнем. Магистр Аппа, думаю, вы первый. Я считаю, что нужно дать рыцарю Викту звание мастера джедая. По совокупности его заслуг это единственное верное решение. 1-0. Я нисколько не умаляю заслуг Викта, но, думаю, ему еще рановато становиться мастером. Откровенно говоря, его потенциал не дотягивает до мастера джедая. Оби-Ван характерным жестом подпер голову кулаком. 1-1. Слаб, он победил Воса, а ведь Кефар был мастером. Значит, он сам стал мастером, бросил Иван Пиэлу. 2-1. Викт довольно молод. Я считаю, что ему следует набраться побольше опыта, прежде чем претендовать на звание мастера, пояснил Цирианин Мунди. 2-2. Так как решение должно было быть вынесено быстро, магистры приводили краткие аргументы, характеризующие личности действия джедая, а потому голосование не заняло много времени. Шакти высказалась за присвоение Микаре звания мастера, ее поддержали Плокун и Адигаллия. Против выступили магистры Мейс Винду и Китфиста. Неожиданно против высказался гранд-магистр Йода. Агинкалар столь же неожиданно поддержал назначение Викта мастером. Таким образом, окончательное решение оказалось за магистром Сейситином. Иктачи окинул взглядом присутствующих и отложил датапад. «С одной стороны, вы правы, указывая на его молодость и невысокий потенциал в силе. Но многие из тех, кто превосходил его, сейчас мертвы, потому что были не способны подстроиться под новую обстановку, новые условия. А он смог. Я ознакомился с его досье. Он умеет думать и понимать происходящее, а также имеет силу воли для принятия решений, что является решающим фактором для мастера. Викт прекрасно осознает свою ответственность, а потому воспримет это повышение не как награду, а как очередную проблему, которую нужно решить. И я думаю, что он решит ее, и решит успешно. Поэтому я считаю, что нужно присвоить ему звание мастера джедая, ибо звание рыцаря он попросту перерос. Выращивая растение, мы со временем перемещаем его в больший горшок, ибо оставив его в прежнем, мы рискуем погубить растение. Шакти позволила себе мимолетную улыбку. Викт все же станет мастером джедаем. ХММ. Йода прикрыл глаза. Присвоит совет звание мастера джедаю этому. Таково решение. Значит, мы сможем порадовать Викта сразу же по прилету на Корусант, подытожил Пло Кун. Мне не по душе это решение. Викт слишком, буркнул Карун. Решение совета непреложно, отрезал Йода. Кстати, Шакти переглянулась с Оби-Ваном Кеноби, это решение устроит и магистра Вакаруче. В каком смысле? Удивилась Адигаллия. Кеноби тяжело вздохнул. Она была красноречива и высказала все, что думает по поводу совета и его решений. «Мы должны были сразу же направить Викта в храм на лечение, а не поручать ему вести переговоры. Как она сказала, вы считаете его двужильным ранкором, а он ведет себя как безмозглая банта, бездумно следуя вашим приказам. Ну, раз он будет на Карусанте, то сможет и отдохнуть, и полечиться», — Плокун развел руками. «Магистр Анцизис, вы хотите продолжить?» Таспиасец поклонился. «Да, спасибо, магистр Пло, теперь можно продолжить». «Так, да, Мерн 13 будет поручено мастеру Микаре Викту, Нерн 14 я хотел передать в руки мастера Тамги и Аврона, армия Оск 15 будет подчинена». Впервые за несколько месяцев главы Конфедерации Независимых Систем собрались, чтобы обсудить накопившиеся вопросы и принять решение насчет дальнейшей стратегии ведения войны с Республикой. Местом встречи была выбрана планета Боспити, расположенная в секторе Халла, неподалеку от Биммасари. Планета славилась своими огромными захоронениями и гробницами. Некогда населявший Боспити народ полностью вымер более 4000 лет назад, оставив после себя лишь надгробия и монументы. Эта пустая планета была использована сепаратистами для создания мощного форпоста. Десяток заводов бесперебойно производили боевых дроидов, а на орбите планеты висел флот боевых кораблей числом в 300, и это при том, что он постоянно пополнялся. Там же, на поверхности планеты, находилась и укрепленная база, с возвышающейся в центре башней дальней связи, которая обеспечивала надежное соединение практически с любой частью галактики. Лидеры сепаратистов собрались в большом круглом помещении на верхних этажах башни. Последним прибыл сам генерал Гривус. При его появлении разумные непроизвольно вздрогнули. Дроид-тактик, стоящий у стены, беззвучно отдал честь Гривусу. А вот граф Дуку был в виде голограммы, как и эрцгерцог Дженезиса. Последний объяснил личное отсутствие занятостью в связи с подготовкой к пробному запуску первого автоматического завода по производству боевых дроидов. Граф же имел еще более вескую причину. «Прошу простить, друзья мои, но я был занят встречей с владыкой Сидиусом. Он сообщил важные сведения, и теперь мы сможем эффективнее вести борьбу». Совет сепаратистов снова нашел безопасное тайное убежище, чтобы и дальше руководить военными действиями и управлять распределением жизненно важных ресурсов среди тысяч наших миров. И хотя мы потерпели поражение на крайне необходимых нам планетах, мы обязательно отомстим за неудачи на Муаунилисте и Джабиме, и, воспрянув духом, нанесем ответный удар. Наши армии дроидов неутомимы под чутким руководством самых проверенных генералов. Наши солдаты из плоти и крови обладают железной волей, подкрепленной знанием, что они сражаются за истину. Позади почти 7,5 месяцев войны, но наш боевой дух не угас. Мы не доверяем республике, ибо она доказала свою несостоятельность. Она лишает нас независимости и права на самостоятельное руководство, свободное от коррупции. Республика сама развязала эту никому не нужную бойню, сея смерть на бесчисленных планетах в пределах своей территории, которые лишь желали сами вершить свою судьбу. Что насчет неудачи в переговорах с хаттами? Проскрежетал Погбль меньший. Это временная неудача. Вскоре мы возьмем инициативу в свои руки. Нут Ганрей качнул головой. Но даже едой очень сильны. Особенно после появления у них новых кораблей. А ваш генерал Гэр и Вус окасался не так и мушен и побед им. Киборг закашлялся, злобно зыркая на неймадянца, собрался разразиться гневной речью, но сразу же умолк под взглядом графа, который дипломатично ответил неймадианцу: «За наши постоянные передислокации республика заклеймила нас трусами. И это говорят те, кто сидит под защитой службы безопасности на Карусанте, пока мы все больше укореняемся на планетах, разбросанных по всей галактике. Но это лишь делает таких болтунов удобной мишенью, и, помяните мое слово, Карусант окажется в руках конфедерации быстрее, чем мы думаем». «Что вы имеете в виду?» — переспросила Шумай. «Следующие месяцы станут зарей нашей победы, временем, когда республика прекратит свое существование. Грядут перемены, которые с корнем вырвут всю гниль старой власти, и новый союз принесет справедливость в галактику. Как я уже говорил, мой господин предоставил важные сведения. Уже скоро мы будем готовы осуществить атаку на Карусант». Лидеры КНС зашептались, переглядываясь друг с другом. «На Карусант?» — в разговор вмешался Гривус. «Мы заставим этих лживых и продажных сенаторов трястись от страха. Граф Дуку, позвольте мне, друг мой, для вас будет иное задание. как, впрочем, и для остальных. Кроме нападения на Корусант, будет осуществлено вторжение на Родию и Релот. Вы же, генерал, будете отвлекать джедаев в другом месте, с помощью нового оружия. Пассилар Дженти привлек внимание графа. Кто осуществит нападение на Корусант? Это будет отвлекающая атака, однако джедаи должны будут быть уверены в серьезности наших намерений. Посему, мы поручим командование флотом одному из дроидов-тактиков, стоящий у стены дроид выступил вперед. ТХ-07 проявил себя во многих операциях, и именно ему будет поручено осуществить нападение. Милорд, ТХ-07 почтительно склонил голову, я готов выступить немедленно. Но что делать с превосходством новых вражеских кораблей? Поинтересовался Сен-Хилл, предусмотрительных у нас не так много, бунтарей требуется по 3-4 единицы на один республиканский охотник. Та же ситуация с фрегатами «Щедрость», их нужно 3-4. А ведь «Корусант» хорошо охраняют. Не беспокойтесь, наши инженеры недаром зарабатывают свои кредиты. Перед разумными появилась голограмма корабля. Позвольте представить вам «Бунтарь-2», «Инсургент». Наши друзья Куаррины, Дуку кивнул Тиккису, провели большую работу, глубоко модернизировав корабль. Куаррин тряхнул отростками и, встав, заговорил. «Инсургент станет достойным противником республиканским кораблям. При длине в 2,5 километра он управляется экипажем из 300 разумных и 30 тысяч дроидов. Гипердвигатели второго класса обеспечивают приемлемую мобильность. Вооружение его состоит из 4 тяжелых носовых турболазеров, 12 тяжелых турболазерных пушек, 24 тяжелых турболазерных турелей, 20 турболазерных пушек средней мощности, 90 сдвоенных лазерных пушек, 96 сдвоенных легких лазерных пушек и 240 легких скорострельных лазерных пушек. В ангаре корабля помещается до 540 истребителей «Стервятник» и 200 бомбардировщиков «Гиена». Как только Куаррин закончил, слово вновь взял граф Дуку. В атаке на «Корусант» примут участие первые 12 кораблей этого класса, которые сейчас достраиваются на верфях Ханникова и Криннемоннина. Кроме них, в операции будет задействовано 80 барышников, 40 бунтарей, 28 предусмотрительных и 140 фрегатов «Щедрость». «Впечатляет», — отреагировал Уаттамбар. «Несомненно», — человек улыбнулся, — «что же касается захвата Релота, эта операция будет поручена вам. Каковы сроки ее проведения?» «Через 1,5 месяца». «Приелый», — Скаканин повернул вентиль на костюме, — «приемлемо. К этому времени мы соберем достаточные силы, а также введем в строй первые волнорезы», — под недоуменными взглядами Тамбар пояснил. «Это новая разработка наших скакаранских технологов». «Превосходно!» Граф Дуку повернулся к Нуту Ганрию. «Чем порадует нас торговая федерация?» Тот сделал знак своему сопровождающему. «Мы сосредоточились на разработке непольших кораблей «Краткое». Вскоре наши флоты пополнят 600-метровые фрегаты «Предатели» и 200-метровые корветы «Стрела». Кроме того, мы начали производство охранных станций «Гнездо». 20 метров в высоту, 10 в диаметре. Экипаж – 4 дроида в 1, спаренная средняя бластерная пушка, несет 6 истребителей «Стервятник» в откидных гондолах, не имеет двигателей, однако это позволило оснастить станцию дефлекторным щитом, полностью автономна и может быть размещена на орбите планеты или в глубоком космосе. Чудно. Не сомневаюсь, что ваши производственные мощности позволят вам выпускать большое количество таких изделий. Уважаемый вице-король, я хочу поручить вам захват Роди. Это будет легкая задачка. Граф Дуку заинтересованно посмотрел на него. Откуда такая уверенность? Неймодианец самодовольно пояснил. Мы подкупили сенатора Анаконду Фара, а Чейрисен его повлияли на Пэровит Ельсва Роди. План Ета готова присоединиться к конфедерации. Вооруженные силы также перья идут на нашу эстерну. Прекрасная новость. Аквалиш Пануда пару раз хлопнул в ладоши. Это будет серьезный удар по республике. Абриуин медленно двигалась по катакомбам в сторону покоев Карины Великой. Настал срок, назначенный Великой Королевой. Она должна была продемонстрировать ей и эрцгерцогу свои успехи. Улыбка коснулась губ девушки. Они будут удивлены. Попгль не знал и даже не догадывался, чем именно занимается джедайка. Королева не посвятила его в свои планы, оставив ему ведение дел внешних, чем он и занимался. Буквально пару часов назад закончилось совещание глав конфедерации, на которых была определена дальнейшая стратегия действий. Впрочем, это мало волновало Абри. Достигнув тронного зала, она увидела эрцгерцога, стоящего перед королевой. Он, как обычно, опирался на свою костяную трость. «Абри, подавив улыбку, шагнула к ним. «Моя королева», Карина Великая взмахнула лапами. «Надеюсь, сейчас мы увидим результаты ваших трудов». Голокрон, добытый эрцгерцогом, оказался полезен, прострекотал Абри, после чего сделала взмах рукой. «А да, очень полезен». Абри, имея талант к целительству, познала огромное количество секретов лечения силой, вместе с которыми научилась манипулировать телами пациентов, ускоряя жизненные процессы для скорейшего заживления ран. Однако, сикхский голокрон открыл ей еще больше. Из темноты вышли два джианазианца. Любой без труда узнал бы представителей расы, населяющей Джианазис. Вот только выглядели они необычно. Ростом около 2 метров, с толстыми руками и ногами, под кожей которых перекатывались мускулы, полностью лишенные крыльев, с необычным, красным оттенком кожи. Эти воины сжимали в руках виброглефы, неподъемные для обычного джианазианца. «Что это такое?» – удивленно спросил Попгль. «Я еще не придумала им название, но раньше ситхи называли таких существ массаси, генетически измененные воины, гора мышц и зачатки сознания». Голокрон открыл ей множество тайн, и она с упоением окунулась в их изучение, постигая все новые и новые вершины. Теперь, когда единая воля Улья сковывала ее сознание, она могла не бояться тьмы, а потому, с жадностью окунулась в нее, ибо она предоставляла такие возможности, о которых раньше девушка и мечтать не могла. По щелчку пальцев из темноты выпрыгнули несколько новых существ. На этот раз они были меньше обычного инсектоида, но зато обзавелись еще 2 парами конечностей, которые были оснащены устрашающего вида когтями. Острые зубы украшали пасть этих монстров, а этих существ называли ергунаэрками. Абри погладила ближайшее существо по голове. «Как такое возможно?» – поинтересовалась Карина. «Природное выращивание существ имеет свои пределы, селекция также долговременна и неэффективна. Она занимает поколения, тогда как алхимия действует мгновенно, сразу и навсегда. Используя силу и алхимию, можно влиять на физическую материю, что я и сделала». В древности ситхи выводили специальных боевых существ, а также усиливали собственных воинов, дабы сокрушать своих врагов. Однако, ситхи управляли не только живым, но еще и мертвыми, неорганическим, если можно так выразиться. И это было намного проще. Еще одна серия щелчков, и из темноты выступили мертвые воины Улья, уже много раз виденные Попглем и королевой. Однако, на этот раз они не выглядели вялыми и медлительными. Нет, они двигались четко и размеренно, их глаза, ранее затянутые белой пеленой, сейчас светились зелеными огнями. В довершение всего, они сжимали в руках бластеры. «Что ты сделала с ними?» «Я всего лишь улучшила то, что уже было», — скромно ответила Абри. «А да, эта часть знаний, хранившихся в Голокроне, была поистине потрясающей. 10 000 лет назад Датка Грауш, выдающийся ситхский алхимик, создал в результате эксперимента, в котором использовал силу и алхимию ситхов, существ, которых позднее прозвали карибанскими зомби. Полученные в итоге существа были способны обращать представителей других видов в себе подобных через укус. На протяжении многих тысячелетий зомби защищали гробницы темных лордов в долине Голд-Карибана. Превратившись в ходячего мертвеца, существа обретали большую физическую силу и остроту зрения в темноте. Наступление нежити было очень трудно остановить, особенно если ее было много. Зачатки интеллекта этих существ позволяли им владеть бластерами, термальными детонаторами и другими видами оружия, в зависимости от своей расы. Ха-ха-ха. Однако, воины Великой Королевы Карины уже были мертвы, а потому ей было намного легче улучшить их. Теперь их скорость реакции повысилась, и они стали еще смертоноснее. А самое главное, беспрекословное подчинение воле, ее воле. «Я довольна тобой», — королева благодушно кивнула головой. «А уж как я довольна», — впервые после долгих месяцев Абри заговорила на общегалактическом. «Умэм», — удивленно хмыкнула Карина. «Убить ее». Едва последний звук покинул гортань девушки, как мертвецы вскинули бластеры. Слитный залп десятка бластеров пробил голову Карины. Великая королева дернулась и обмякла. Массаси играючи управились с несколькими охранниками Попгля. Сам эрцгерцог в страхе замер, глядя на мертвую королеву. Наконец, он смог пораженно прострекотать. «Воля Улья не исчезла, именно, ибо теперь это моя воля». Смех Абри отражался от высокого свода помещения, и эхо вторило ей: «И ты будешь служить мне». Подкравшиеся сзади мертвецы надежно зафиксировали Попгля. Тот попытался вырваться, однако ничего не смог сделать. Да, Голокрон хранил много тайн, в том числе, и как пойти против воли Улья, которая подчинила ее себе. Однако Абри освободилась не для того, чтобы бежать. Вовсе нет. Галакрон открыл ей нечто большее. Силу темной стороны. Со страстью я приобретаю силу. Ее страстью стало познание секретов, которые открывали ей огромные возможности. С силой я приобретаю власть. С этими знаниями она могла добиться своей цели, власти над всеми тайнами этого мира. С властью я приобретаю победу. Однако, многие захотят убить ее, в первую очередь джедаи, ибо они не примут ее пути. Но власть позволит ей победить. С победой я разорву свои цепи. Да, победить. Победить всех, дабы никто не смел стоять у нее на пути. И великая сила освободит меня. Да, именно так. Абри, улыбнувшись, подошла к нему. Ты будешь служить мне, как и вся ваша раса. Впрочем, живые меня мало интересуют, ибо они слабы. Достав изо рта извивающегося красного червяка, Абри протянула руку и посадила его эрцгерцогу на голову. Тот мгновенно проник через ноздрю джианазианца внутрь его тела. Какая жалость, что ты нужен мне живым. Пока. Попгль дернулся, после чего выпрямился. Мертвецы отпустили его, сделав шаг назад. Что насчет других королев? Прострекотал Попгль. Не беспокойся. Мои верные ергунаарки уже заразили их, и теперь они подчиняются мне. Достав еще одного червяка, Абри швырнула его к останкам великой королевы, которые все еще содрогались в спазмах. Не пропадать же. Интересно, я смогу заставить ее производить сразу мертвых воинов и слуг? 5 лет, проведенных на этой планете, мало сказались на нем. Да, привычная одежда сменились какими-то лохмотьями, от некоторых привычек пришлось отказаться, но любой, кто увидел бы его, безоговорочно узнал бы в нем прежнего Митраунруэда. Да, он уже давно не вел светских бесед, не говорил на чунху, не стоял на мостике корабля, однако это по-прежнему был он, самый молодой командир чистских и экспансионистских сил, изгнанный за свою необычную тактику ведения боя, которую остальные восприняли в штыки. Изучить противника, понять его суть и победить, еще до боя. Таков был принцип Трауна. Для других же это считалось чуть ли не позором. Глупцы. Даже тут, на этой отдаленной планете, Траун оставался в своем уме, ибо ему было чем себя занять. Изучение планеты, контакты с местными аборигенами, изучение их культуры и обычаев, этим он занял свою голову, потому как других забот у него не было. Пропитание он добывал с легкостью, однако ни один заряд мазера, оставленного ему в качестве оружия, не был использован. Чисс обходился самостоятельно сконструированными ловушками. Траун, как обычно, сидел на своем излюбленном месте у небольшого озера, когда сложившийся порядок вещей был прерван происшествием. Звук. С неба донесся звук работающего двигателя. Запрокинув голову, Чисс отстраненно наблюдал, как к поселению местных жителей спускается несколько челноков. Хаем, интересно, кто это? Маловероятно, чтобы кто-то заинтересовался такой отдаленной и малозначительной планетой. Пираты, возможно. А значит, нужно узнать подробности. Через пару минут он оказался рядом с деревней. Там уже были чужаки. Люди, судя по всему, в военной форме. Они пытались общаться с аборигенами, однако никто друг друга не понимал, и даже дроид-переводчик не сильно им помог. Происходящее заинтересовало Трауна, и он приблизился к пришельцам, будучи готовым в любой момент открыть огонь. Те сразу заметили его, непроизвольно дернувшись за оружием. Чисс, однако, даже не шелохнулся. Люди тоже замерли в нерешительности. «Эй, ты кто? Ты не похож на местных дикарей. Ты вообще понимаешь меня?» Обратился к нему человек, одетый в несколько более шикарную форму. «Да, я понимаю общегалактический», — протянул Чисс. «Меня зовут Траун. Вряд ли они смогут выговорить мое полное имя». Предводитель группы облегченно вздохнул. «Слава Тронгу! Не подскажете, где мы? Наш навигационный компьютер был поврежден во время боя, и мы оказались неизвестно где. Здесь нет сетки гипермаяков, и мы не можем определить наши координаты. Если бы мы их знали, то могли бы вернуться обратно. Вы в неизведанных регионах, а планеты я мог бы указать вам ее на карте. Этот район космоса хорошо известен мне. А сам-то ты тут как оказался?» – спросил один из людей, недоверчиво рассматривающий Чисса. «Мой корабль разбился на этой планете пару лет назад. Мне пришлось бежать, а потому я использовал первое попавшееся судно. К сожалению, оно оказалось ненадежным». Человек усмехнулся. «Можешь дальше не рассказывать, я и сам все вижу. Небось, какая-нибудь дворцовая интрига случилась, после которой некоторым военным и дворянам пришлось бежать. «Можно сказать и так», – дипломатично ответил Траун. «Сейчас подробности его жизни были бы излишни. Ладно, это не мое дело. Меня зовут Даркмур, Дерриан Даркмур, капитан космических сил Рустибара. Раз так, то прошу на борт». Короткий полет, и челнок влетел в ангар довольно большого корабля неизвестной Трауну конструкции. На борту боевого судна, а это был именно боевой корабль, ощетинившийся стволами орудий, была эмблема в сине-белой гамме, незнакомая Чиссу. Впрочем, это его сейчас не волновало. Впервые за долгие годы он вновь оказался в космосе. Человек провел его в рубку корабля, огромного 800-метрового боевого корабля. Чиссу понадобилось пара минут, чтобы разобраться в приборе. Остальное было делом техники. Он в свое время хорошо изучил карту галактики, хранившуюся в памяти охотника за выгодой, корабля, который он захватил когда-то очень давно. Когда расчет прыжка был завершен, человек вновь обратился к нему. «Вот что, Траун, мне нужен помощник на мой корабль». Прежний оказался никудышным трусом. Из-за него нас и потрепало в прошлом бою. «Вы же выглядите вменяемым разумным, да и выправка выдает в вас военного. Я предпочту принять ваше предложение, командор Тарпали. В любом случае, это намного продуктивнее, чем провести остаток жизни, изучая особенности местных форм жизни, которые, к слову, не блещут разнообразием. Ха-ха, да вы остряк, и даже не поинтересуетесь, с кем мы воюем», — насмешливо спросил Даркмур. «Думаю, в скором времени вы просветите меня», — Траун ответил в тон человеку. Вскоре корабль совершил прыжок, унося Трауна прочь от его тюрьмы. На борту корабля была незнакомая ему эмблема, вот только вся остальная галактика знала ее очень хорошо. Это была эмблема Конфедерации Независимых Систем. Верховный Повелитель Шимра Джамани, управляющий многочисленными кастами народа Юаужань-Вонгов, обозревал огромный флот, летящий в пустоте. Он состоял из бесчетного числа кораблей, основную массу которых составляли Карастрона. Огромные 100-километровые живые корабли дисковидной формы, несущие в себе будущее его народа, тех, кто должен был заселить галактику, к которой они и направлялись. Этот полет длился уже очень давно, и не осталось ни одного корабля, который бы помнил родную галактику Юаужань-Вонгов, сгинувшую в хаосе войны. Век живых кораблей был короток, и все же, благодаря мастерам-формовщикам, технологии постоянно улучшались. Один из экспериментов молодого мастера Тагруункат, Карастрона Баранумир, безукоризненно функционировал уже 900 лет, несмотря на то, что предельный срок жизни такого корабля составлял всего 500 лет. Но мастер-формовщик клялся Юннишелой, что корабль-мир, несущий в себе около 1 000 000 живых существ, проживет 1000 лет. Верховный повелитель усмехнулся. Жрецы Юн-Юаужаня обвиняли Када в ереси, однако тот отвергал все обвинения в свой адрес. И Джимрей склонен был верить ему, ибо результат его деятельности был, что называется, налицо. Если мастер-формовщик окажется прав, они узнают это гораздо позже, чем флот доберется до нового дома. Естественно, они летели не наобум. Это было бы излишне самонадеянно и чересчур рискованно с их стороны. Открыв новую галактику 3000 лет назад, они неустанно исследовали ее. Передовой отряд, действующий в районе, который имел местное название «Неизведанные регионы», уже столкнулся с несколькими расами. Одни решили примкнуть к тем, кого называли пришельцами издалека, другие яростно сражались с ними. Разведчики Юнхарлы, оснащенные углитхмаскунами, позволяющими им незаметно действовать среди населяющих эту галактику разумных, максимально осторожно собирали сведения о происходящем там, дабы по прибытию флота передать ее на корабли. Иногда эта информация достигала не только его самого, но и остального флота, и тогда весь народ преисполнялся гнева, ибо народы, населяющие галактику, не только не почитали живое, отдавая предпочтение мертвому, но и создавали богомерзких дроидов, само существование которых нарушало равновесие бытия. Воины клялись Юн-Ямуке, богу войны, что сокрушат еретиков и преподнесут их в жертву богам. Иногда верховному правителю приходилось отдавать приказ распылить специальные вещества, подавляющие гнев воинов. Пусть берегут его для будущих сражений, ибо Шимрай, в отличие от мастера войны Цивонгала, не питал иллюзии о скорой победе, ибо для него благополучие народа Юаужань-Вонгов было превыше воинской доблести, которая может дорого стоить. Но все же, время для всего этого еще не настало. Как доложил ему один из жрецов, Галактика увидит их только через 40 местных лет. Что же, он подождет. Эпизод и непредвиденный фактор. Часть 4. Восход над Корусантом. Глава 33. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, непременно поджидают близкие неприятности. Конфуций. Когда мой доклад вышестоящей инстанции завершился, и голограммы дальней связи погасли, я смог облегченно выдохнуть. Кажется, все прошло на удивление гладко. Начальники остались довольны моей работой. Впрочем, поводов для упреков я и не давал, так что все нормально. Хотя какое-то странное чувство, точнее, его отсутствие. Я не ощущаю удовлетворения от проделанной работы, нет чувства гордости за совершенное. Почему? Даже и не знаю. Может, учитель, голос Асаки вырвал меня из пелены размышлений. А, да, я ухмыльнулся. Сообщи о Коннор, пусть готовит корабль к отлету, и пусть свяжется с Лихтендалем. Мы летим на Корусант? Да, вот здорово. Значит, сможем побывать в храме? Я на пару секунд задумался. Вряд ли нас сразу же кинут в бой, поэтому минимум на неделю отдыха мы рассчитывать можем, но учитывая обстановку, то не более 2 недель. Я понимаю, кивнула девочка. Через полчаса ЦР-90 уже пристыковался к Акаги. Ну да, одобряющий, это не Изр. У него ангар раза в 3 скромнее. Мы даже консульский в него не впихнем, не говоря уже о более громоздких судах вроде карелианских фрегатов. К счастью, как раз для таких вот случаев корабли и оснащаются внешними стыковочными узлами, которые обеспечивают не только герметичный проход между кораблями, но и жесткую сцепку. В ангаре нас встретили Лихтендаль и Блэм, а Тани Циклон поприветствовали нас. «Сэр, все корабли в полной боевой готовности. Ждем приказа. Берите курс на Корусант, первый лейтенант. Сколько нам там лететь? Полет займет 20 часов, сэр. Да мы вроде как и не устали, сэр», — буркнул Блэм. «Не переживай, война никуда от нас не убежит», — заверил я клона. Повернувшись к ученице, я сообщил ей: «Сейчас отдыхаем пару часов, а затем, на тренировку, немного разомнемся». «Ага». Однако, несмотря на указания учителя, Асака задержалась в рубке корабля. Ее взгляд зацепился за увлекательную картину. Первый лейтенант Сумера Геленарьега и Жестяныч стояли по разные стороны тактического стола и, судя по всему, сражались на симуляторе. Подойдя ближе, девочка поздоровалась и осмотрела поле боя. К ее изумлению, вместо пехотных отрядов там были проекции боевых кораблей. Тагрута тут же поинтересовалась у девушки. Сумераги, не отвлекаю? Нет, командир Тана. А разве он может управлять кораблями? Он же пехотинец. Асака указала на Жестяныча. Дроиды АМ-серии довольно универсальны и могут командовать как наземными отрядами, так и кораблями или группами кораблей, в зависимости от текущей ситуации, и притом без каких-либо усовершенствований, в отличие от офицеров-органиков, которые по большей части разделяют специализацию, пояснила Ленарьега, наблюдая, как ее консульские атакуют последний фрегат «Щедрость». Вот как, Тагрута заинтересованно уставилась на поле боя, я и не знала. Надо будет попробовать. Упс, у меня же скоро тренировка. Тогда через 5-6 часов жди меня здесь. Девочка хлопнула дроида по плечу. Понял, понял, Жестяныч козырнул. Однако, прежде чем отдыхать, я решил проверить свой протез. Было какое-то ощущение, предчувствие, нехорошее. Дальнейшее течение события показало, что я был прав в своих подозрениях. Один из дроидов медцентра подтвердил, что 4 из 16 суставов кисти нуждаются в замене. Плюс весь внешний корпус нужно было поменять. Как сообщил М6, металл стал хрупким, появились многочисленные сколы и трещины. Вот только нужных деталей, кроме суставов, в медцентре не оказалось. Поразмышляв минут 5, я связался с нашими ремонтниками, и те меня обрадовали, доложив, что уже давно изготовили комплект запасных частей. Предусмотрительные ребята. Инициатива, с какой стороны ни посмотри. Правда, доставленные через полчаса панели и пластины были новенькие, блестящие и отполированные. Мне даже показалось, что они хромированные, но клон-техник заверил, что это всего лишь отполированный металл. Окрасить они не стали, аргументируя тем, что я сам могу это сделать. Хмыкнув, я приказал дроиду начать установку деталей. Вот еще, с покраской возиться и так сойдет. Какая разница-то? Черный, белый, серебристый. Я не настолько привередлив. Да и на назначенную тренировку скоро идти, окраска будет сохнуть какое-то время. Так что, я, с минуту полюбовавшись на серебристую ладонь, на которой были установлены специальные мягкие вставки, которые были довольно шершавыми, что позволяло уверенно удерживать предметы в искусственной руке, проверил подвижность, выполнив небольшой комплекс разминочных упражнений и отправился в тренировочный зал. Асака ушла от выпада джедая и попыталась атаковать его в ноги, но ее сдвоенный удар с легкостью был заблокирован коротким оранжевым лезвием. В следующий миг уже ей пришлось защищаться от ударов человека. Внезапно он отпрыгнул, что было удивительно, учитывая, какая неприязнь была у него к различного рода акробатике, и выхватил бластерный пистолет. Асака мгновенно сосредоточилась, и бластерные болты растеклись по выставленной ей защите. «Отлично!» Учитель шутливо крутнул бластер, зачем-то поднес его дулом к лицу и дунул. «Уже намного лучше!» Асака радостно улыбнулась, деактивируя клинки. Покинув центр зала, они устроились на ковриках в одном из уголков. «Правда?» «Точно-точно!» «Надеюсь, теперь тебя не подстрелит, если ты вдруг окажешься без мечей. То есть я выучила эту технику, но нет предела совершенству». Учитель назидательно воздел палец к потолку. На несколько минут они погрузились в молчание. «И все же, хорошо, что вы стали моим учителем. Я от вас так много узнала, а то попала бы в корпус обслуживания», — Асака скривилась, показывая свое отношение к тем неудачникам, что не удостоились чести стать падаванами. Учитель, однако, не разделил ее эмоций. «Ну, и что это за покровительственно-порицающий тон?» — хмыкнул учитель. «Простите, учитель, но это же корпус обслуживания», — Тагрута развела руками. «Все профессии Нуйни, все профессии Вайни», — учитель вновь сказанул что-то на странном языке, — «я хочу сказать, что не стоит так относиться к тем, кто, в общем, гордится собой еще куда ни шло. Но вот презирать нижестоящих – это не дело. Корпус обслуживания очень важен. Без него, как и без остальных корпусов, орден джедаев был бы неполноценен. А чем они важны?» «Ну», – учитель откашлялся и начал перечислять. «Для начала, корпус обслуживания. Он занимается хозяйственной деятельностью и всем тем, что позволяет ордену функционировать. От банального ухода за зданием храма и готовки пищи до рассылки информации и ремонта техники. Джедаи, состоящие в сельскохозяйственном корпусе, используют силу для взращивания всего живого, и растений, и животных, их селекции и улучшения. Засуха, паразиты, болезни и нестабильность – с этим борются джедаи-аграрии. Они достигли больших успехов в этом деле. К примеру, с помощью техники под названием конситарсата можно в разы ускорить рост растений без вреда для них. Этот корпус, помимо всего прочего, обеспечивает питанием всех джедаев, а многочисленные отделения по всей галактике, капитулы, помогают нуждающимся на местах. Помнится, капитул Натана без помощи своих улучшенных дента-бобов обеспечивает ими почти все внутреннее кольцо. Хаем, я и не знала. Самообразование – тоже важная вещь. Викт подпер голову руками. Медицинский корпус — ну тут все понятно. Образовательный занимается обучением юнлингов, а исследовательский — тут несколько сложнее. Ранее это был один корпус, но сейчас он разделен на три. Точнее, два отделения со временем отделились от него, образовав самостоятельные корпуса. Собственно, исследовательский, который еще именуют разведывательным, который занимается практическим изучением планеты, населяющих их рас, растений и животных. Состоящих в нем джедаев редко можно увидеть в храме. Порой падаваны улетают со своими учителями, чтобы вернуться только лишь для того, чтобы в свою очередь взять ученика, будучи уже рыцарями. А потом они могут и не вернуться никогда. Они открывают новые планеты, и в медитации их прокладывают новые пути сквозь гиперпространство. Есть корпус равновесия, который следит за галактикой, соприкасаясь с силой и следя за всем миром в целом, пытаясь уловить колебания обеих сторон силы. Иногда говорят, что этот корпус хранит равновесие, отсюда и произошло его название. И корпус пророков, который сосредотачивает усилия всех своих членов на одной конкретной задаче или на месте. А почему пророков? Тут все просто. Они следят за пророчествами, а иногда сообщают их. Есть еще несколько корпусов, одни практически неизвестные, на вроде корпуса теней, другие же более открыты, вроде корпуса стражи, которые охраняют храм. А вой я и не знала, что их так много. А чем занимаются эти тени? Без понятия. Знаю, что они есть, но никогда не видел. Может, их и нет? Это как? Говорю же, не знаю. Интересно, а меня бы взяли туда? Тебя и не возьмут, ведь принадлежишь ты к великому корпусу равновесия. Да ну вас, учитель. Завалившись в свою каюту, я сразу же направился в душ. Очередной урок с Асакой порядком вымотал меня. Не перестаю удивляться, как много она не знает. Или это я знаю слишком много. Кстати, о многом. Нужно ведь составить отчет для Джасмиль. По прилету на Корусант нужно будет сразу отправить его, а то я что-то подзадержался. Завершив водные процедуры и завернувшись в полотенце, я устроился за датападом. Так, что же написать-то? В принципе, сообщить я могу не так уж и много. Что касается бомбардировщика БТЛБ, то к этому агрегату претензий нет вообще. Прекрасная машина, которая и через 40 лет будет способна дать прикурить любому кораблю. А то, что Альянс переквалифицировал их в тяжелые истребители, ну, они за это сполна поплатились. Так, что там дальше? Ага, перехватчик ЙТ-2 Актис. Ну, тут тоже вроде как претензий нет, за исключением цены оного пепелаца. Хотя чем меньше аппарат такого класса, тем он дороже. Хотя на нем даже гипердвижка нет, что должно было сказаться на цене. Не делают сейчас таких маленьких гипердвигателей. Плюс, массовое производство тоже должно цену снизить. А вот по АРТ-170 у меня есть что сказать конструкторам. Слабовато у него задняя защита. Не спорю, мощность оборонительной пушки превосходит любой аналог. Вот только на кой такая мощность, если противники, в основном стервятники, у которых нет щитов. Попросту говоря, мощность избыточна, что сказывается на скорострельности. Рациональнее заменить ее на спаренную или даже счетверенную скорострельную пушку. Можно даже лазерную, как на Лаат, или даже с того же Y-бомбера турельную башенку. Должна влезть. В качестве же дополнительного аргумента можно присобачить 2-4 ракеты НУ, воздух-воздух, или космос-космос. Грань между этими классами более чем призрачна. Можно даже те, что используют на все тех же Лаат. Ну, как используют, по большей части они висят мертвым грузом, а тут хоть польза будет. Закончив с отчетом, я со спокойной совестью отправился спать. Необходимо было передохнуть перед прилетом на Корусант. Падме Амидала стремительно достигла зала Сената. Сообщение, которое сегодня распространилось по всем новостным каналам, заставило ее, и, как она полагала, не только ее, взволноваться. В одной из гостиниц Корусанта, Рейл Плаза, в собственном номере был убит Финис Валорум, бывший канцлер республики. Кто-то говорил, что это было обычное ограбление, другие, что это убийство было заказано сепаратистами. Финис последние годы занимался благотворительностью, и даже сейчас помогал беженцам, пытающимся избежать хаоса войны. Естественно, что все сенаторы поспешили туда, где могли обсудить это и решить, что же делать. Большинство уже были в своих ложах, немногие опоздавшие спешно продвигались по коридорам. Набуранка поспешила по направлению к своей репульсорной платформе. Достигнув нужного прохода, она обнаружила сиротливо сидящего там Джаджа Бинкса, который при ее появлении взмахнул руками. «Твоя вовремя, сенатор Падме». «Джаджа, давно все началось?» «Не, сначала было много-много шума, моя ничего не понимать». Но Амидда стукать посохом и говорить «тишина», все умолкнуть. «Сейчас сенатора Срилота говорить, все слышно», — сообщил Гунган. Амидала сосредоточилась на выступлении Орнфрита, платформа которого отделилась от стены и сейчас плавала рядом с центральной. Этот ужасный акт саботажа, акт терроризма, убийство Финиса Валорума, предыдущего канцлера нашей республики, говорит о том, что мы должны принять срочные меры. Первейшая обязанность любого правительства — защита жизни и безопасности граждан. Если правительство не в состоянии сделать это, мы должны вверить в его руки орудие, способное исправить ситуацию и исключить любую возможность повторения подобных происшествий. Я требую, моя планета требует, республика требует, немедленного принятия закона об усилении мер безопасности. Мы должны быть уверены в своей защите. Как только тучный Твилек закончил говорить, сенаторы немедленно отреагировали. Раздались аплодисменты, или же наоборот, неодобрительные выкрики. «Друзья, на моих плечах и без того лежит великая ответственность», — слово взял канцлер Палпатин. «И я отнюдь не стремлюсь к большему. Однако, если такова будет ваша воля, то ради безопасности республики я приму и эту новую ношу. Я подчинюсь вашим желаниям. Кто-нибудь хочет что-то добавить к уже сказанному уважаемым сенатором Фрита? Или же мы начнем голосование, верховный канцлер, я хотел бы высказаться». Падме узнала голос Бейла Органы. Палпатин повернулся к массам Миди, после чего Чагрианин провозгласил. «Слово предоставляется сенатору от Альдерана Бейлу Органе. Благодарю». Платформа альдеранца выплыла вперед, Я крайне признателен за возможность высказаться, как и за то, с какой неохотой вы готовы принять на себя новые обязанности и полномочия», — Бил отвесил учтивый поклон в сторону Палпатина. «Сенат — это собрание разумно мыслящих существ, наделенных силой и властью. Когда власть разделена между многими, ее не захватит кто-то один. Это было одним из основополагающих принципов при формировании республики. Власть, которую верховный канцлер получит благодаря этому закону, принадлежит Сенату. Только мы в ответе за то, как с ней поступать». Падми недоуменно посмотрела на Органу. Неужели он решил лично выступить против канцлера? Теперь, когда Валорума больше нет, наши планы пошли на смарку. Но вот так, не посоветовавшись. Я понимаю, времени было мало или же это просто попытка протестовать новый законопроект, но не понимаю. Меж тем Органа продолжал говорить. Более того, некоторые из полномочий, которые могут войти в этот закон, вообще нельзя передавать центральному правительству. Это права наших граждан, и мы не можем на них посягать. Мы сражаемся во имя республики. Но что есть республика, как не те базовые принципы, на которых она основана? Отвергая эти принципы, мы обесценим любую, даже самую яркую победу этой войны. Настали ужасные времена, они пробуждают сильные эмоции, но мы не должны поддаваться гневу. Эти времена призывают нас к великим свершениям, и я не совру, если скажу, что каждый в этом зале готов рисковать, если это приблизит конец войны. Мы своими решениями пишем историю, но мы не можем допустить, чтобы события, какими бы они ужасными ни были, изменили нас. Мы должны остаться собой. Мы не имеем права принимать этот закон. Однако, большинство сенаторов встретили речь Бейла негодующими выкриками. Нет, позор, предатель, нет, к порядку. Масса Мида безуспешно пытался образумить самых крикливых разумных. Неудивительно, что Органа не нашел поддержки. Сейчас большинство сенаторов напугано и согласятся на все, только бы их самих не постигла участь Валорума, но... Как странно, едва Валорум согласился встать на нашу сторону, случайно ли его убийство, нужно будет связаться с Энакином. Думаю, ордену поручит расследование этого дела. Может быть, там знают гораздо больше, чем сообщили общественности. И вот, мы снова на Корусанте. Со стороны посмотреть, так ничего и не изменилось. Все те же массивы зданий, видных даже с орбиты, цепочки аэроспидеров, разделившие небо на прямоугольники, треугольники и другие, более замысловатые фигуры. Запросив посадку, мы прождали на орбите около часа, после чего диспетчер направил нас в уже привычный район размещения войск. Пролетев над длинными рядами огромных казарм, наши корабли один за другим начали приземляться на площадках, расположенных между зданий. Мы с Асакой направились в ангар, откуда по приставленному мосту направились к зданию. Остальным предстояла рутинная работа: выгрузить технику и отряды, обеспечить текущий ремонт и обслуживание кораблей, пополнить запасы продовольствия и топлива. Нам же пришлось заняться довольно неприятным делом: транспортировать репульсорные носилки с упакованным в специальный контейнер телом Квинлана Воса. На верхней крышке покоился ящик поменьше, так, коробочка, в которой хранились обломки меча Кефара, как доказательство его падения во тьму. Даже через металл ощущались флюиды темной стороны. Ну и гадость. Нас же с ученицей уже ждали. На этот раз встречающими были магистр Шакти и незнакомый мне капрал из Сенатской гвардии, плюс несколько джедаев из корпуса обслуживания. Магистр Шакти, Асака вместе со мной синхронно поклонилась. Рада видеть вас обоих. Тагрута улыбнулась, и добро пожаловать домой. В этот раз вы неплохо потрудились. Тагрута знаком указала на репульсорные носилки, которые перекочевали в руки джедаев. Те поспешили прочь, к одной из канонерок. Вероятно, после осмотра тела членами совета, его похоронят по джедайским обычаям. Но мы с Асакой все же пропустим эту церемонию. Это наш долг, защищать республику. Я попытался отделаться общими фразами, однако магистра это не смутило. И все же, договор между республикой и хаттами – далеко не рядовое событие. Высший совет по достоинству оценил ваши заслуги, Микари. Решением совета вам присваивается звание мастера джедая. А как, надо же, мастер джедай, стоп. Получается, я получил повышение, и теперь являюсь старшим генералом. Неплохо. Хотя, неожиданно, тем более, что награда не за мои подвиги на поле боя, а за дипломатическую деятельность. Ну, это вполне в духе ордена, учитель. Взглянув на Асаку, я увидел, что девочка буквально светится от счастья, как будто ее саму наградили. Эмоции, которые она излучала, были целиком и полностью положительными. Я должен сказать спасибо. Послав в сторону Шакти благодарный кивок, я поинтересовался, каково наше новое задание. О, вас ждет большая работа. Однако, для начала, вам следует посетить залы исцеления. Главная целительница была настойчива. Впрочем, магистр протянула мне голодиск. Здесь вся необходимая информация о вашем новом назначении. Также хочу сообщить, что ваше запланированное на сегодняшнее утро выступление в Сенате перенесено на неопределенный срок в связи с чрезвычайным происшествием. Ну, тут я не расстроен, ну вот ни капельки. Сегодня утром был убит Финис Валорум, и Сенат занят обсуждением этого вопроса. Вот как, жаль, очень жаль. Он же был предыдущим канцлером, если не ошибаюсь. Да, расследование поручено нам. Тут к нам приблизился капрал-гвардеец. «Сэр, разрешите доложить?» Дождавшись моего кивка, человек быстро заговорил. «Канцлер Палпатин сожалеет, что ваше выступление не состоится, однако он желает выразить вам благодарность лично, поэтому приглашает вас завтра в 11:40. Вы должны явиться в здание Сената, вас встретит и проводит. Вот же, я бы предпочел перед Сенатом выступить, меньше волнений, но отказать будет чересчур, я непременно буду». Также капрал протянул мне пластиковую карточку, которая на первый взгляд напоминала входной билет или пригласительный. «Вы приглашены на банкет по случаю заключения договора между республикой и пространством Хаттов, который состоится завтра в 9:00 вечера. Ну это уже интересно. Приглашали ли кого-либо из джедаев на подобные мероприятия? Скорее всего да, вот только, боюсь, я буду одним из немногих, кто его посетит». «Ну да ладно, сэр». Капрал протянул мне датапад, и я приложил к нему свой кодовый цилиндр. Гвардеец козырнул и молниеносно скрылся из виду. «Вы закончили?» – поинтересовалась Шакти. «Да, прошу прощения за задержку. Думаю, нам пора лететь в храм», – Асока рассеянно оглядывалась по сторонам, высматривая, когда же появится учитель. Они пробыли в залах исцеления почти 6 часов, непроизвольно хихикнув. Девочка вспомнила забавную сцену в самом начале, когда в Акараче, заметив их приход, решительно направилась к ним. Учитель самым бессовестным образом схватил ее за плечи и выставил ее перед разгневанной целительницей. Через десяток минут Твилличка выпустила пар и утащила джедая на обследование. Ее саму осмотрели помощницы главной целительницы, однако это не заняло много времени, а вердикт был положительным. Никаких отклонений не было зафиксировано. Теперь девочка смирно сидела на ближайшей каменной скамейке, ожидая, когда учителю удастся вырваться из лап целителей. Можно будет его потом подколоть, только надо придумать, как. Впрочем, вскоре учитель показался в дверном проеме, крутнув головой, он заметил ее и направился к ней. Асока поспешила к нему, однако она замерла в паре шагов от человека. По залу разнесся довольно разгневанный выкрик. «Ты!» К человеку решительно шагнула мастера Айла Секура, которая выглядела рассерженной, а на лице отчетливо виднелись дорожки от слез. «Да, точно. Зачем? Зачем ты убил его?» Видя, что учитель несколько рассеян после лечебных процедур, Тагрута шагнула вперед. «Вы о чем, мастер Секура? Зачем вы убили Квинлана Воса?» Обвинительно бросила Твилличка. Асока старалась говорить медленно и спокойно. Она чувствовала, что Синикажия джедайка находится в возбужденном состоянии. «Он напал на нас. Он был нашим врагом. Чушь, он джедай, он хотел помешать нам, это вы ему помешали». Асока рассерженно фыркнула. «Неправда, он приспешник графа Дуку, у него меч красный был, если бы мой учитель не убил его, то, а еще награждать за это званием мастера, да лучше бы твой учитель сдох там». Девочка была вне себя от услышанного, а потому, прервав мастера, выкрикнула: «А он и умер, умер, вот только я своего учителя спасла, в отличие от вас, уф». Все прошло более-менее спокойно. «Нет, выволочку я, конечно, получил, но в основном словесную и короткую. А затем Вакараче занялась моим здоровьем. Честно говоря, за эти часа 4 я порядком размяк от многочисленных анализов и сканирований, а затем пришлось медитировать под присмотром хозяйки залов исцеления. Попутно мне вкололи кучу всяких лекарственных средств, на всякий случай». Окончательный вердикт был поучительный. Твилличка буркнула, что дуракам везет, однако расслабляться не советовала. Хотя явных признаков отклонений, вызванных молнией силы, у меня не наблюдалось, это не означало, что они не появятся в дальнейшем. Так что, время от времени мне посоветовали проходить обследование. Что касается моих отметин, тут, как я и ожидал, ничего сделать было нельзя. Однако, в качестве лечения мне был всучен баллончик с тональным кремом. Нет, взять-то я его взял, но вот использовать нет уж, увольте. Я лучше маску нацеплю. Завершив процедуры и пообещав приходить по утрам на обследование, я покинул кабинет. Надо было найти Асаку и покормить. Ну и самому поесть не мешало бы. Вот только все пошло несколько не по плану. Нам повстречалась Айла Секура. Вероятно, мастер уже увидела тело своего бывшего учителя, и теперь при виде нас воспылала праведным гневом. Так как я был слегка под кайфом, то вначале не разобрался в происходящем, уж больно динамично все происходило, а когда собрался с мыслями, было уже поздно. Асака и Секура вступили в жаркий спор. Да, если бы Асака впечатала Секуре пощечину, это было бы менее болезненно для последней. Слова ранят сильнее каленого железа. Твилечка отшатнулась от девочки, лицо ее нехорошо посерело. «Идемте, учитель», — Асака ухватила меня за рукав мантии и потащила к выходу. Я молчаливо и покорно следовал за ней. В залах стояла тишина, поистине гробовая. Однако и в коридоре девочка не успокоилась. «Нет, ну как она может так говорить? Ну как, Асака, успокойся. Все нормально, нормально, нормально. Она хотела, чтобы вы умерли, а этот...» «Тише, шпилька, тише. Незачем так эмоционально реагировать. Она сложно все это». И грустно, я успокаивающе потрепал девочку по макушке. Дальше мы продолжили свой путь в тишине. Однако, даже не сговариваясь, мы вскоре достигли наших комнат. «Знаете, я, наверное, поем в своей комнате», — сообщила Асака. «Как удачно. Я хотел предложить то же самое. Заодно и с новым заданием ознакомлюсь. Расскажите потом». Девочка замерла в дверном проеме. «Естественно», — заверил я ее. «Благо, наши вещи уже были в комнатах». «Ну, как вещи? Это громко сказано, но по небольшому ранцу на каждого приходилось. Он и были доставлены пареньком из корпуса обслуживания, которого мы отловили по пути к залам исцеления. Наскоро перекусив и окончательно взбодрившись, я приступил к изучению голодиска. Уже глубоко за ночь я лежал и размышлял над прочитанным. С одной стороны, я должен бы радоваться. Меня повысили в звании. 5 кубиков, 2 синих, 2 красных и 1 желтый, выстроившиеся в линию, сравняли меня в звании с мафами и несуществующими сейчас гранд-адмиралами. Одна из ступенек моего плана покорена. Я пробился наверх, и теперь более заметен, чем раньше. Однако это повлекло за собой проблемы в виде назначения командующим новообразуемой системной армией. Надо ли говорить, что мне везет на число 13? Так вот, я что-то такое читал, вроде бы одной из таких армий командовал Винду, а другой – Кеноби, но конкретики было мало. Со стороны план выглядел внушающе. Системная армия должна иметь в своем составе минимум 4 корпуса и не менее 70 боевых кораблей. Это только пехоты в моем подчинении окажется 160-200 тысяч, а всего органиков – до полумиллиона, в зависимости от количества кораблей и их типов. Дух захватывает от подобных цифр. Задачами таких армий станет проведение планетарных операций по захвату или удержанию планет или других крупных объектов на вроде орбитальных колец, которых на данный момент насчитывается около 300 по всей галактике, собственными силами, то есть ни на чью-либо поддержку при ведении боевых действий рассчитывать не придется. С другой стороны, то, что 3 из 4 корпусов будут формироваться из вспомогательных войск, я сомневаюсь в их готовности сражаться. Времена еще не те. Плюс, сроки уж больно нереальные. На формирование отводится 4 месяца. А так как я примерно знаю, что будет впереди из крупного, Джианазис, и вроде бы Релот, думаю, что нас выдернут раньше. А значит, придется попотеть. Далее. По штату нам положено 24 охотника, но я сомневаюсь, что сумею выцарапать хотя бы половину. А значит, всучит какое-нибудь старье. Единственная более-менее приятная новость, это то, что у меня большие полномочия на закупку военной техники для наземных подразделений. Так как клоновская техника подходит не всем, да и не так ее и много, я могу закупать, в разумных ценовых рамках, удовлетворяющие меня образцы вооружений. Судя по всему, командование, включив этот пункт, рассчитывало на индивидуальный подход каждого командующего, дабы проверить возможные варианты и убедиться в их эффективности, а самые удачные – принять на вооружение. А так как военные заказы – штука очень заманчивая, У господ производителей и конструкторов, которые не могли не прознать об этом, обильно потекут слюнки при подсчетах будущих барышей. А значит, я смогу реализовать некоторые из своих задумок. Ну, а если не хватит денег государственных, что ж, придется расстегивать собственную мошну, вытаскивая кредиты, а то и кристаллы, которые могут сойти за борзых щенков. Формироваться армия будет на Корусанте, а значит, путь мой лежит в штаб 1-й секторальный. С этими мыслями я готов был уснуть, когда со мной, используя нашу связь, заговорила Асака. Учитель, Асака никак не могла уснуть, раздумывая над произошедшим в залах исцеления. Ее разрывали двоякие чувства. С одной стороны, она была возмущена поведением Майлы Секура и ее словами в адрес учителя. С другой, поостыв, она поняла, что немного сочувствует ей. Наконец, дабы разрешить сомнения, она обратилась к учителю. «Да, Шпилька, я хотела спросить. Наверное, мастер Секура опечалилась, узнав о смерти своего учителя. Скорее всего, это именно так. Ну, я не знаю. Вроде бы я должна сочувствовать ей, ведь я...» Асака попыталась подобрать слова, но учитель опередил ей. «Да, я понимаю. Для меня потерять тебя – самая страшная вещь, которая может произойти. Но вы же не стали бы желать смерти?» «Нет, смерть была бы избавлением для того, кто нет, не так, он бы умолял меня о смерти». Асака пораженно замолкла. Слова учителя были жестокими и в то же время приятными. «А вы не боитесь умереть?» Асака не удержалась и тут же пожалела об этом. Уж больно это было бестактно. Но после долгого молчания Вик все же ответил. «Скорее всего, нет. Я боюсь умереть бесцельно». Асака поспешила сменить тему. «А что там с нашим заданием?» «А, скукотень. Будем формировать большое соединение из войск и кораблей. Задержимся на Корусанте месяца на 2-3. Будет много работы». «Вот блин, это точно. Я удовлетворил твое любопытство. Ой, простите, мастер, вы, наверное, устали». «Ничего, ты сама отдыхай». От учителя пришло ощущение тепла и заботы. «Хорошо». Асака поглубже зарылась под одеяло и вскоре начала засыпать. Утренние лечебные процедуры были довольно короткими, я уложился за час, так что большая часть утра оставалась в моем распоряжении. Нужно было, так сказать, продуктивно освоить его, ведь день обещал быть насыщенным. В обед у меня встреча с Палпатином, а вечером – званый ужин. Но пока что время озаботиться текущими проблемами, с остальным будем разбираться по мере поступления. Асака направилась на Акаги. Как она пояснила, хочет потренироваться на симуляторе с Жестянычем. Ну ладно, это дело полезное. Главное не забывать, что за виртуальными отрядами скрываются живые люди, и не только, о чем я ей напомнил. Заодно вручил ей копию плана, которую она должна передать моим офицерам, в первую очередь Лихтенделю и Блэму. Сам же поспешил в храмовый ангар и, реквизировав аэроспидер, направился к штабу 1-й секторальной армии. Маршрут был уже знакомым, так что потеряться я не мог.